Глава 8. Утро 4-го дня. Тук, тук, тук. Боль равномерно вспыхивала в моей голове, словно бы кто-то внутри нее наносил удары. Она была следствием всех выдавшихся перипетий этого только начавшегося дня. А еще это бушевал мой хомяк, пытавшийся таким способом сделать выбор между осторожностью и жадностью. Бедная животинка искренне жалела о находке ключа, но сделать ничего не могла. Ящик Пандоры уже открылся. Чем же был ключ от глотки мира? Дело в том, что приблизительно в каждом 10-м из стартов на сверхсложном уровне игроку представлялся уникальный шанс – право пробраться в сокровищницу артефактов, ценных ресурсов или мощных юнитов. Данная возможность открывалась с помощью этих самых ключей. Для гномов они ввели в глотку мира, что располагалось в глубинах подземелья, для орков в веста вечной охоты, были аналоги и у других рас, с разной, но всегда очень щедрой наградой. И что же плохого в этой находке? Да то, что щедрую награду всегда стерегла надежная стража, которая не выпускала героя до тех самых пор, пока он до конца не проходил найденный мир. И очень часто случалось, что герой либо терпел поражение, лишаясь всей своей армии, либо нес такие потери, что никакие артефакты не могли их восполнить. И вот теперь я стал тем, кому такая возможность оказалась доступна. И что же решить? Слишком задумавшись над этим, я не заметил предательский камень под ногой и в итоге едва не растянулся на тропе. Однако это происшествие вернуло меня в чувство и заставило осмотреться по сторонам. Отряд вот уже 3 часа как вышел из опустошенного поселения Гвиллионов, оставив в нем 3 гномов-шахтеров, и в настоящий момент направлялся на восток, по тускло освещенному туннелю. Путь был легок. Встречающиеся враги не могли ничего противопоставить слаженной группе из 2,5 десятков гномов. Впрочем, я не сомневался в том, что впереди нас ждет серьезное сражение. Но было неминуемым просто потому, что мной был выбран сверхсложный уровень. И скорее всего столкновение произойдет уже очень скоро, на выходе из пещеры, до которой оставалось всего несколько минут пути. Данные места были разведаны жителями Крема и лично Тарилом. От него же я узнал и о близком завершении нашего пути. Вскоре должен показаться выход, и с большой долей вероятности он будет охраняться. А если мы хотим спасти Дриаду, нам придется уничтожить стражу. В настоящий момент девушка покоилась на носилках, и дыхание ее с каждым часом становилось слабее. Состояние Дриады было крайне странным. За прошедшие 2 года я почти не сталкивался с болезнями в мире ландлордов, да и те, что мне попадались, были навеяны магией. Здесь же мы имели дело именно с болезнью, ибо никаких ран на теле девушки обнаружено не было. Что было причиной ее состояния? Одним из вариантов ответа на этот вопрос было то, что девушка не переносила подземелье. Правда, я не помню таких проблем у нанятых в замке Дриад. Подземелья им не нравились, наводя уныние, но не более того. А потому либо причина была не в этом, либо я имел дело с очень необычной Дриадой. Но в любом случае, перемещение на поверхность должно было пойти девушке на пользу. Я же таким образом намеревался разведать один из проходов подземелий, который, по слухам, вел к большой воде. Интересно, насколько большой? Озеру? Может быть, морю? В зависимости от ответа на этот вопрос разнились и враги, с которыми я мог встретиться. Впрочем, те существа, что ждали нас у входа в подземелье, никакого отношения к мореплаванию не имели. Пройдя по туннелям, я вынужден был ориентироваться исключительно на свое умение чувства земли в поисках врагов, ибо никаких разведчиков в моем распоряжении не было. И этот навык, стоивший 1 драгоценную книгу знаний, не подвел, обрисовав несколько десятков целей долго до того, как я смог их увидеть. А так как понять по чувству земли, кем они являлись, было невозможно, мне пришлось самому отправиться на разведку, привычно накинув капюшон маскирующего плаща. То, что полководец и правитель вынужден протирать своим телом камень, было не совсем нормально. У любого уважающего себя лорда для этой цели должны были быть соответствующие люди. Но у меня таких не было. Пока. К счастью, эта проблема вскоре должна была решиться созданием сада камней. Ну, как правило, вскоре, если не случится ничего катастрофического, то к концу этой недели. А пока я мог радоваться хотя бы тому, что гномы с уважением относились к Тану, готовым браться за самую простую работу, будь то каменная кладка или разведка местности. И ни у кого из них не возникло вопросов, когда я направился вперед в одиночку. Долго идти мне не пришлось. Я обнаружил своим чувством земли разумных всего за 10 метров от окончания туннеля. И выйдя из него, смог лицезреть очередную проблему, стоявшую передо мной. В чем она заключалась? Дело в том, что совсем недалеко от выхода из подземелья стояла крепость. Хотя называть ее так было слишком чрезмерно. Скорее, это была застава, сложенная из бревен. Выбор материала, место расположения, а также невеликое качество конструкции заметно сужало число существ, что могли в ней расположиться. То могли быть люди, причем далеко не любые, ракоподобные расы или нежить. Да, в общем-то, и все. Но узнать вернее можно было только подобравшись ближе к стенам. На расстоянии 50 метров я разглядеть ничего не смог. К счастью, тьма была на моей стороне. И то, что застава освещалась факелами, только облегчало задачу. Тихо, передвигаясь вперед, стараясь держаться стены пещеры, под которой тени были особенно густыми, я постепенно сокращал дистанцию с врагом, вглядываясь в силуэтов на стенах, слушаясь в голоса. С первых же слов стало ясно, что на страже стояли не орки. Их резкая обрывистая речь была бы хорошо слышна. А значит, стражу несли люди, и это были ни наманы, любящие степи, ни викинги, предпочитающие берега моря. Оставались светлые и темные, две группы фанатиков, одни из которых неистово поклонялись владыке света, а другие столь же рьяно древним богам. Кто именно из них засел на заставе, я не знал и выяснять не стал. Для этого бы пришлось подползать к стенам еще ближе, а затем прислушиваться к разговору, что было слишком рискованно. В целом мне и так удалось узнать достаточно для обдумывания плана штурма, в том числе и оценить заставу. Большого уважения та не вызывала. Ворота были хлипкими, способными разломиться от нескольких ударов. Они уступали даже тем, что стояли у гвиллионов, и потому не являлись серьезной преградой. Хотя свою роль они исполнить могли, ведь даже столь хлипкий заслон станет для нас препятствием. Пока же мы будем его проламывать, люди успеют встать на свои посты. Так что вариант прорыва через ворота стоит отложить на крайний случай. Иным способом проникнуть внутрь были стены, столь же ненадежные и вдобавок низкие, всего 3-4 метров в высоту. И это препятствие вполне можно было преодолеть, благо я приказал захватить с собой лестницу. Но как быстро это удастся сделать? Успеет ли враг собраться с силами? От туннеля до заставы было около 50 метров. Это расстояние даже в броне можно пробежать за минуту. Можно и за меньший срок. Однако, если в твоих руках лестница, которую еще потребуется приставить и по ней взобраться, жизнь начнет играть совершенно новыми красками. А значит, надо рассчитывать на 2 минуты и надеяться, что не произойдет никаких эксцессов. А этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы враг успел среагировать. Все же бдящая стража на стенах намекала на то, что понимание дисциплины у противника было. Как отсрочить время реагирования? Разумный вход убрать часовых. Их было всего 4, ровно столько же, сколько в моей армии стрелков, считая меня самого. Пожалуй, примем эту идею. Что-то еще? Неплохо было бы оказаться внутри крепости и продержаться там до подхода своих войск. Но как же это сделать? Ворота предусмотрительно закрыты, прыгать на 3 метра вверх я пока не умею, подсадить меня тоже не смогут. Это не получилось бы у человека, так что говорить о гномах? Так что же остается? Мой взгляд в очередной раз обежал укрепление, остановился на частых кольях, что защищали от стрел воинов, и план штурма наконец созрел. «Быстрее, быстрее!» – кричал я, наблюдая за тем, как взмыленные гномы бегают с лестницами на плечах. Идея проверить своих воинов, прежде чем идти на штурм, оказалась как никогда верной. Все же мои гномы не были механизмами и простыми программами уже давно не являлись. Они могли ошибаться, могли двигаться не в такт с движениями других. В итоге, во время первого же забега, одна из групп умудрилась упасть на полном ходу и еще несколько секунд провела в бесполезных трепыханиях, не в силах подняться с камня. Страшно даже представить, чем закончился бы штурм, если бы подобное случилось во время него. Такие казусы происходили еще несколько раз, но сейчас, на 10-й попытке, кажется, тренировки дали свое. Группы действовали слаженно и представляли лестницы без единой задержки. Я заранее позаботился о том, чтобы нас не услышали. Тренировки происходили на достаточном расстоянии от заставы. А специально выставленный дозор с Гвидом во главе бдел, выискивая посторонних. Так как никаких известий от арбалетчиков не поступало, можно было сделать вывод, что наши приготовления прошли для врага незаметно. И сейчас, добившись, наконец, слаженной и уверенной работы, я мог выгнаться к заставе. Как и было задумано, первыми к вражескому укреплению направились только четверо, я и трое арбалетчиков. При этом мне предстояло подобраться ближе, чем остальным, ориентировочно на десяток метров от стен. Туда, где начиналась освещенная факелами земля. Это был риск, но на сей раз риск необходимый. Арбалетчикам это не требовалось. Они могли снять свои цели и с расстояния в 40 метров. Мастерство позволяло. На то, чтобы доползти до нужного места, я выделил себе 10 минут. Столько требовалось выждать основному отряду, прежде чем бежать на штурм. Именно так. Первым должны были показаться Каз, и только затем снимались часовые. Этим мы выгадывали лишние секунды промедления врага. Подобраться к крепости удалось без проблем. Меня не обнаружили. Стража была слишком расслаблена, а факелы слепили им взор. С другой же стороны было понятно, почему они горели. Людям неприятно было находиться во тьме. Странно уже то, что они построили свою заставу внутри, но я был уверен. На это были причины. И, возможно, их удастся узнать в процессе штурма. Нацелив арбалет на фигуру, замершую наверху, замер в ожидании. Время тянется медленно, мучительно медленно. Нужно ждать, ждать. О выступлении Каз я догадался по поведению часовых. Они замерли в своих местах. Моя цель вытянула руку, указывая на врага, но в следующий момент уже рухнула. С пронзенным болтом горлом. Я в тот же миг сорвался с места, подхватывая веревку. Всего несколько шагов отделяли меня от стены, и расстояние это было преодолено мгновенно. А затем веревка взвилась в небо, а закрепленная на ее конце топор проскользнул в щель между бревен и надежно там застрял. Достигнув стены, я заработал руками, подтягивая тело вверх, и проклиная те секунды, что необходимо было потратить на преодоление преграды. Однако время было потрачено немного. Карабкаться было совсем невысоко, благодаря чему уже вскоре мои ноги утвердились на помосте внутри укрепления, а глаза стали выискивать врага. Дело это было несложно. Лагерь людей уже бурлил. Воины бегали с оружием, причем в этом месте царила неуместная суета, создаваемая разномастно вооруженными людьми. Хотя не все из них поддались панике. В сторону стены в этот самый миг бежал десяток человек в полной воинской справе, держащих щиты и топоры. И я уже не успевал встретить их у подъема на стену. Впрочем, здесь им придется биться на ограниченном пространстве, где преимущество будет у меня. Сжав крепче рукоять молота, я сделал шаг вперед, поставил щит под удар врага и тут же опустил оружие на ногу противника. Раздался громкий, ласкающий слух хруст, и воин упал на колено, а в следующий миг на его голову обрушился молот. Не останавливаясь, шагаю вперед и делаю выпад в сторону следующего противника. Он не ожидал смерти своего товарища, не ожидал и нападения. а потому не успел защититься и оказался повален на помост. Жаль, молот — это не колющее оружие, и такой удар только ошеломил противника. А добить его я не успел. Упавшего загородили новые враги, а еще я почувствовал угрозу сзади. Полный оборот, и мой молот ударяет в руку, держащую топор. А затем я наношу добивающий удар. Между тем прошло еще несколько секунд с начала схватки, но она все нарастала. В воздухе запели болты, арбалетчики выцеливали поднявшихся на стену людей, и те один за другим падали на землю. Я сам крутился волчком, отбиваясь от нападения с двух направлений и защищая пространство, где приставлено две лестницы. Двигаться тяжело, тело сковывали вражеские стрелы, пробившие доспех. Оказалось, что у противника тоже имелись лучники, хотя этому не стоило удивляться. Хорошо еще то, что три стрелы затряли в моем щите, а неизвестное число ушло в молоко. Однако на лице моем радостный оскал, ибо за грань уже отправили шестеро противников. Я уверен, что вскоре к ним присоединится седьмой. На этот раз уверенность меня подвела, ибо седьмым оказался совсем не тот враг, которого я ожидал. Получив удар в грудь, он не упал, не попытался ускользнуть от отбивающего выпада. Вместо этого воин взревел, и голос его с каждым мгновением все более стал напоминать волчий, сигнализируя о больших, очень больших проблемах. Одновременно с этим у противника началась трансформация лица, рук, тело стало горбиться, все более обретая звериные черты. Дожидаться окончания преображения я не стал и нанес удар щитом, намереваясь сбросить врага вниз со стены. Мне это удалось, однако в самый последний момент противник успел зацепиться за меня отросшими когтями, утягивая вслед за собой. А я ведь напоминал себе, что важно определить, кем является противник. И вот подтверждение. Врагами оказались темные, и они смогли преподнести сюрприз. Полет наш был недолг, расстояние до земли оказалось всего 3 метра. И упал я удачно, сверху, а затем сразу обрушил молот на голову противника. Но тварь успела дернуться в сторону, и удар пришелся по касательной. А второго мне нанести не дали. На меня уже накинулись люди. Они были слабы, но многочисленны. И мне пришлось отскочить в сторону и ударить молотом вокруг себя, отбрасывая самых смелых. Сверху раздались яростные крики. Подключились к сражению гномы, выплеснувшие на стены. И в этот момент произошло то, чего ни я сам, ни враги не ожидали. Толпа, скрывавшая меня от оборотня, взорвалась изнутри. Люди в панике отпрянули в стороны, те, кто сумел. Но чудовищная окровавленная фигура от этого только вошла в раж и набросилась на бегущих. Ох, не зря тех, кто выбирает игру за темных людей, темпларов, предупреждает об опасности оборотней, что могут начать резать как чужих, так и своих. Вот и сейчас я видел подтверждение этому факту. Оборотень, потеряв меня из виду, обезумел от полученных ран и стал уничтожать спасших его соратников. А я не стал мешать ему в этом деле, приближавшем меня к победе. Еще одной победе в войне за обретение собственных земель.